Зимою в Петербург приехала Анна Павлова на гастроли. Наши отношения продолжали быть самыми дружескими, несмотря на усилия многих внести нелады между нами. Павлова как-то заехала ко мне. Разговор перешел на драгоценности, что у кого есть. И она попросила меня показать ей мои. Мы пошли наверх в мою спальню, где в углу, в особом шкафчике, я держала все свои драгоценности. В этом шкафчике наверху был укреплен образ Вацлава Нижинского. Мы уселись с Аней Павловой на полу перед шкафчиком, и я стала ей показывать мои драгоценности, от которых она приходила в восторг. И действительно, у меня были замечательно красивые вещи. Среди маленьких вещиц у меня был чудный карандаш из платины с бриллиантами и рубинами, который я как-то купила для подарка. Я подарила его Павловой на память. В этом сезоне я не выступала, кроме бенефиса кардебалета в декабре, и все мои балеты были сняты с репертуара. Павловой предложили выступить в моем балете «Дочь фараона». Как умная артистка, она понимала, что этот балет не для нее. Конечно, испортить его она не могла, но и сорвать большой успех тоже. Она очень хотела, чтобы я ее посмотрела в этом балете. Из-за траура я в зрительный зал не ходила, но согласилась посмотреть на нее из-за кулис, где она очень трогательно приготовила мне в первой кулисе стул с коробкой конфет. Павлова очень боялась танцевать «Дочь фараона» в моем присутствии, отлично зная, что это был мой сильный балет. Она прекрасно справилась со своей ролью, но особого успеха не имела. В феврале был назначен парадный спектакль по случаю 300-летия дома Романовых, и мне предложили выступить в нем в опере «Жизнь за царя» во втором акте в знаменитой «Мазурке». Отказаться от участия в парадном спектакле я не могла. Эти спектакли носили совершенно особый, высокоторжественный характер. Публика на них не допускалась, присутствовали только лица по приглашению от двора. В этот юбилейный день спектакль был в присутствии государя, двух императриц, всей царской семьи и всего сановного мира. В этот день, в виде особого исключения, в последнем акте на сцене появился царь Михаил Федорович, которого изображал Собинов вместо заболевшего в последнюю минуту Федора Ивановича Шаляпина. В начале марта я поехала с Вовой в Кабдай, где у меня была уже нанята вилла Морла. Андрей прямо из Сын-Морица проехал туда, немного раньше меня, и наладил все хозяйство. Были наняты кухарка Марго и в качестве метрдотеля молодой швейцарец, красивый, элегантный и, как потом оказалось, чрезвычайно талантливый во многих отношениях. Он главным образом отличался замечательным искусством украшать стол цветами. Когда я в первый день приезда вошла вечером в столовую к обеду, то прямо ахнула от восторга. По краям овального стола были широкие темно-голубые ленты, заканчивавшиеся бантами с букетами красных роз. И весь стол был прелестно убран цветами. Метрдотель в безукоризненно сшитом фраке подавал не менее элегантно и ловко. Кухарка Марго оказалась первоклассной, кормила нас замечательно и скоро научилась у русских поваров готовить русские блюда. Мы действительно могли в такой обстановке отдохнуть, имея прекрасную уютную виллу, отличный стол и милую симпатичную прислугу. Великий князь Сергей Михайлович приехал много позже нас, прямо к нашей Пасхе. Мы часто ездили в Монте-Карло, где у нас было много знакомых и друзей. Нас с Андреем часто приглашали то к завтраку, то к обеду, но мы предпочитали оставаться обедать у себя на вилле, где мы тоже принимали гостей. В первые дни нашей страстной недели мы все переехали по обыкновению в Канны, где Андрей и Вова говели в нашей чудной русской церкви. Мы поселились в гостинице «Карлтон», тогда еще совершенно новой. После пасхальной службы мы разговлялись у меня в гостинице в моем большом салоне. Пасху и куличи я заказала в местной кондитерской «Румпельмейер», хозяева которой были выходцами из Германии, из Мекленбурга, но прекрасно научились изготовлять пасхи и куличи, так как русская колония на юге Франции была в старину многочисленна и богата. Когда мы из церкви вернулись в гостиницу, ужин был уже накрыт, и я заметила очень красивые зеленого хрусталя стаканы в серебряной оправе и 2 серебряные вазы. Я была удивлена, откуда в гостинице могли быть такие вещи. Но это оказались милые подарки от великого князя Сергея Михайловича и Андрея. На следующий день мы все вернулись обратно домой к себе на виллу, где прожили до самого отъезда в Россию самым приятным образом. Мы предполагали с Андреем осенью снова вернуться в Кабдай, так как на вилле оказалось действительно гораздо приятнее жить своим хозяйством и, в общем, даже дешевле, нежели в гостинице, то я решила снова нанять виллу. Вилла Морла, на которой мы жили, была уже сдана, и приходилось искать другую. Тот же местный агент, который нанял ее для нас, предложил осмотреть несколько вилл, которые сдавались, а также и те, которые продавались. Он уверял, что можно купить за очень умеренную сумму прекрасную виллу. Идея купить виллу мне очень понравилась. Мы осмотрели несколько, и, между прочим, ту, которую в прошлом году нам уже показывали. Но она тогда мне не понравилась. За нее просили, как я отлично помню, 200 тысяч франков. Но на вилле не было центрального отопления, и некоторые комнаты требовали ремонта. Архитектор, которого мы пригласили для осмотра виллы, определил весь ремонт с установкой центрального отопления в 20 тысяч франков. Тогда я предложила за виллу 180 тысяч франков, считая, что с ремонтом она обойдется в 200 тысяч франков. Хозяин не согласился, и покупка не состоялась. Но агент утешал меня, что хозяин, вероятно, в конце концов уступит за назначенную мною сумму, так как ему необходимо во что бы то ни стало ее продать, и он советовал только выдержать время. На случай продажи виллы мы оставили агенту все инструкции, какой произвести ремонт по условленным сметам архитектора.